Глава 28. Тайя. Очнулась я от того, что кто-то осторожно похлопывал меня по щекам. «Тайя! Таечка!» — раздался голос Люта. Открыв глаза, увидела, что мы все так же в лесу на той злополучной поляне. Мстевой спал, даже всхрапывая иногда. На лице разлился здоровый румянец. Лютогост еще был в отключке. Мрак сидел возле него, не сводя глаз. «Он жив?» ткнула пальцем в колдуна. «Жив!» — проворчал медведь. «Что ему станется?» «Я так легонько приложил». Мороз помог мне подняться. «Куда ты исчез?» Я облокотилась на ближайшее дерево, ноги чуть подрагивали. «Странное дело», — нахмурился Лют. «Меня позвал Лютогост. Сказал, что напали волки Руэна. Только у осени один зверь. Что это за хищники были, ума не приложу. Мои это волки». Лютогост очнулся, сел, вперев в нас ненавидящий взор. «Думаете, только вы можете животных приручать?» «Зачем?» — обернулся к нему Мороз. «Хотел вас между собой стравить». Не стал отмалчиваться колдун. «Все знают, что вражда давняя между тобой и Руэном. Думал, одолеет он тебя, тогда и место твое займу. И от этих...» — дернул головой в нашу сторону. «Избавлюсь. Кто знал, что мрака с собой не возьмешь?» «Ты забываешь, что волк Руэна мне хорошо знаком, я его с другим зверем не спутаю. А от твоих тварей я избавился». Лютогост поднялся с опаской, косясь на мрака. На его скуле налился здоровенный синяк. «Что будешь делать, Мороз? Сил меня лишишь?» Колдун опустил голову. «Нет. Знаешь, что бывает с тем, кто осмелится поднять руку на другого колдуна?» «Ты сильный чародей, а забыл, что чем больше дар, тем и ответственность больше. Перед людьми, перед землей родной. Твоя гордыня оказалась сильней». Мороз подошел к Лютогосту, тот спокойно ждал своей участи, сложив руки на груди. Колдун коснулся посохом лба мужчины, лицо его исказилось. Не ожидал тот такой расправы над собой. Лед прозрачным панцирем начал одевать тело Лютогоста, он вскинул руки, словно пытаясь стряхнуть его с себя. Только поздно. Живым изваянием застыл молодой колдун. Лед проникал все глубже, тело Лютогоста становилось прозрачным, пока весь он не превратился в ледяную скульптуру. Мороз выглядел больным. Лишать человека жизни, пусть и такого негодяя, как Лютогост, тяжело. «Оставишь его здесь?» — спросила я, проведя по ледышке рукой. — Нет, возле терема поставлю, — качнул головой Люд. — Другим в назидание будет. Мороз взмахнул ладонью, и статуя поплыла впереди нас по тропинке. Мы взвалили мстевое на мрака, пошли потихоньку вперед, придерживая парня на спине медведя. Добрались до избушек, мстевое положили в постель, он продолжал спать богатырским сном. Сами же сели во дворе. На душе было муторно. Ночь уже покидала небосвод, померкли звезды, спряталась за горизонтом печальная луна. Спать не хотелось. Не оставляло ощущения, что я только что побывала на похоронах. Радко несколько раз выходил, звал нас подкрепиться, но аппетита не было. «Тебе приходилось уже так делать?» — ткнула я в ледяное изваяние. «Нет», — опустил голову Люд. «Впервые». Не случалось такого, чтобы колдун на другого руку поднял? Да не просто вспылил, готовился тщательно. Хорошо владения мои далеко от людей. Боюсь, хищники напали бы на любого, кого встретили. Я передернула плечами, представив, что было бы, попадись им на пути люди. «В этом беда зимних колдунов», — вздохнул Мороз печально. «Гордыня. Потому и мало нас совсем. Многих сил лишали за то, что людям вредить начинали со зла». «Как Стужайло?» «Да. Его я отпустил, позволил жить среди людей. Думал остепениться, пользу будет приносить, помогать. А вышло, что только за деньги и старался колдун». «Что он сделал? Почему ты прогнал его?» «В тот год мор был сильный. Много деревень пострадало. Я отпустил его одного, чтобы сам он проверил, сколько заболевших в одном селении. Волхвов позвал. Только Стужайло побоялся идти в зараженную деревню. Сказал мне, что все погибли. А там еще живые люди были. Волхвы на помощь подоспели слишком поздно. Всего-то и выжило из деревни три человека. Вот я не пойму одного. Только Цветана из всех вас лечить умеет. Почему она не помогает? Не ее время. Сил волшебница лишится. Почему, думаешь, мы по своим владениям сидим большую часть года? Только здесь мы полновластные хозяева, ворожить можем. В другое время наша волжба слабеет. А с повязками этими ты хорошо придумала. Никто из нас не заразился. Я научу, как их делать самим. Может, и другим колдунам пригодится. Дело хорошее. Мор он не только зимой приходит, — кивнул Люд. Мы посидели молча, пока заря не вспыхнула, отражаясь от белого снега. «Зачем ты меня обманул?» — решилась я на откровенный разговор. «Все знаешь?» — Люд поднял на меня встревоженный взгляд. «Да, Роэн рассказал», — кивнула я. «Прости, что не открыл правду сразу. Боялся, что испугаешься меня». «Только и простить я тебе этого не смогу. Слишком противно. За что ты так со мной? Решил, что перед тобой девочка наивная? Хотя оно, наверное, так и было». В глазах Люта разлилась боль. «Вот потому и молчал. Только не хотел я посмеяться над тобой или обидеть». «А выходит, обидел». Я поднялась со скамьи, на которой мы встретили рассвет. Возмущение вспыхнуло в душе с новой силой. Даже сейчас не особо раскаялся. Не прощаясь, ушла к себе в избу. Слабость еще не прошла. Все тело болело и ломило, точно меня пинали всю ночь. Не раздеваясь, легла на лавку, укрылась с головой и заснула крепким сном без сновидений. Люд. Мороз поднялся в свою спальню, впустил Врана. «Все слышал?» — спросил он ворона. «Рано или поздно Тайя бы и так все узнала». Птица поудобнее устроилась на своей жердочке. «Ты скрывался от учеников столько лет, никто не знал о проклятии, никто не видел тебя другим». «В моих владениях это несложно», — усмехнулся Люд. «Что закат? Короткая вспышка перед ночью. А ты уверен, что Роэн ей правду рассказал?» «Как это?» — удивился Люд. «Сам знаешь, можно любую правду извратить. Вроде и не соврал, а истину утаил. Роэн на такое мастак. Ты сам-то ее расспроси получше». «Нет», — покачал головой Мороз, — «обижена она». «Не буду с разговорами лезть, только хуже сделаю». Вран недовольно каркнул. «Странные вы люди. Будете ходить вокруг да около, вместо того, чтобы обсудить все как положено». «Обида в ней, — говорит. Не станет Тайе меня слушать». «Как знаешь», — нахохлился ворон, отвернувшись от колдуна. «Люди», — проворчала птица. Тайя. Встала я ближе к вечеру. В комнатушке возился Радко, он и разбудил меня. «Проснулась, Таюшка. Скоро уж ночь опять, а ты весь день ничего не ела», — сетовал домовой, ловко расставляя тарелки на столе. «Я же не могу есть во сне», — рассмеялась в ответ. «Ох, рассказал мне Вран, что вчера в лесу приключилось». Радко присел на лавочку, поглаживая меня по руке. «Ты видел Мстевое? Как он?» «Что ему станется?» — отмахнулся домовой. «Слопал горшок каши, теперь во дворе дрова колет». Я выглянула в окно, там точно заведенный махал топором парень. Чурбачки так и разлетались в разные стороны. Вид у него был вполне здоровый. «Отлично». Прикоснулась к груди, где притаился амулет. Мысленно поблагодарила его за помощь. «Да поешь уже, Тайя», — заворчал домовой. Я быстро проглотила завтрак или ранний ужин и поспешила на улицу. «Тайя!» — помахал мне Мстевой. «Ты как?» «Лучше, чем вчера», — улыбнулась я. «Спасибо, что спасла меня», — подошел парень ближе, взяв меня за руку. «Вовек не забуду». «Ты тоже помог бы мне», — ответила ему. «Вижу, все проснулись», — раздался голос Люта. Мстевой, смутившись, отступил от меня. «Работа наша не ждет», — продолжил Мороз. «Отправляемся». «Так ночь скоро», — удивился Мстевой. «Ничего, успеем». Замерцала тропа, и вот мы уже брели по зимнему лесу, проверяя владения Мороза. Странным было все здесь. Вокруг полнейшая тишина, точно все живое спешило укрыться от неведомой опасности. Даже птицы попрятались в ветвях. Мороз брел задумчиво и не обращая внимания ни на что вокруг. Мстевой углубился чуть дальше. На снегу появились следы. Не забредают люди так далеко в чащу, тем более зимой, когда лютуют волки. Я наклонилась рассмотреть поближе. «Не может быть. На снегу четко отпечатался след ботинка. Из моего времени сомнений не осталось. Рифленая подошва с заводским клеймом. Но откуда? Кто-то еще попал сюда случайно, как я? Верится с трудом. Не валяются ведь волшебные амулеты, где ни попадя. Я не стала привлекать внимание колдуна, шла по следам. Они уводили дальше в чащу. Совсем непонятно. Человек в первую очередь стремится других людей отыскать, а не прячется в лесу. Да и как выжить одному тут зимой? Что-то блеснуло в снегу. Наклонившись, подняла из сугроба гильзу от пули. В оружии я не разбиралась, только понятно одно. В этом времени огнестрельного оружия не было. Кого занесло сюда? Повертела гильзу в руках и сунула в карман. Говорить об этом люту или нет? А вдруг этот пришелец начнет палить из ружья или пистолета? Вряд ли у колдуна есть способности защититься от пуль. Мороз куда-то исчез, скрывшись за деревьями. Закат догорал на небе, становясь темнее с каждой минутой. Следы затерялись в снегу, дальше ничего не видно. Я кликнула Мстевоя. Парень вылез из чащи, как медведь из берлоги, отряхиваясь от снега. «А лед где запропастился?» — оглянулся парень. Догорел последний луч заката, и колдун появился из-за деревьев. «Можем и домой возвращаться. Спокойно все в лесу». Не стала я рассказывать об увиденном. Вспомнила о помощнике люта, к нему и решила обратиться. Слишком рискованно самим лезть к вооруженному незнакомцу.